эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. И сегодня, по одному из современных календарей, 14 апреля 2020 года, вторник. Мы начинаем живой эфир. Тема нашей беседы сегодня – сакральные значения образов в русских народных сказках. В виртуальной студии нахожусь я, Ольга Яра, и Анна Жицкая. Добрый вечер, Анна. Добрый вечер. Исследуя славянскую мифологию и русские народные сказки, Анна пытается понять их тайный смысл, который был заложен в них нашими пращурами, как их мудрость. Сказка – ложь, давней намек, добрым молодцам – урок. Анна постарается объяснить сегодня символические значения некоторых образов наших русских народных сказок. А также поговорим о ведическом мировоззрении и о книге Калиды, которую Анна использовала при исследовании мифологии славян. Анна, передаю слово тебе. Приступаем к теме. Да, благодарю, Ольга. Ну, начну я сначала, то есть с того, с чего началось, в принципе, мое изучение наших русских народных сказок и мои попытки понять их глубинный смысл. В детстве я, конечно, слушала сказки, мне их читали родители, за что им огромная благодарность. Лично в моем доме присутствовало по крайней мере 5 книг, начиная с русских народных сказок и заканчивая сказками народов мира. Но все началось, конечно, гораздо позднее, уже в более зрелом возрасте. И получилось так, что вначале я начала заниматься изучением авестийской астрологии. Это школа, которую основал Павел Павлович Глоба. И чем мне помогла астрология? Когда изучаешь астрологию, то занимаешься очень много разбором символической информации, думаешь над символами, осознаешь их. И это в дальнейшем помогло мне в изучении наших русских сказок. Сначала я начала искать, в общем-то, информацию по славянским гороскопам. Существует ли, сохранилась ли какая-нибудь информация именно в нашей традиции по зодиаку. И вот в моем городе есть магазин на одной из центральных улиц. Там собрано очень много эзотерической литературы, я туда поехала. К сожалению, по славянской астрологии я там ничего не нашла, но нашла там книгу Калиды. Почему-то на тот момент она меня очень привлекла, я ее пролистала немножко, почитала и купила ее. Ну, как говорится, пути Господни неисповедимы, поэтому я ее просмотрела и отложила на 10 лет. Наверное, еще не пришло время. А вот спустя 10 лет она мне почему-то вспомнилась. Я ее взяла, заново пришла, как бы новыми глазами посмотрела на нее и удивилась тому, насколько там много собрано этой символической информации. И уже после внимательного изучения книги Калиды, я ее разбирала очень много, я уже перешла к изучению наших народных сказок. И брала их в основном из сборника Афанасьева. В самой книге Калиды я нашла не только намеки на астрологическую информацию, но и пояснения к некоторым конам мироздания. А также наши многие волшебные сказки в сборнике Афанасьева, они так и называются, волшебные сказки, содержат и описание духовного пути человека. А сейчас я уже перейду к непосредственно, немножко расскажу про книгу Калиды. В книге Калиды представлена наша славянская мифология. О том, как появлялись и рождались наши боги, как рождалось мироздание, о наших праотцах и матерях. Конечно, я считаю, что это небольшая часть из тех знаний, которые у нас были когда-то, но что имеем, то имеем, и с этим можно работать. В самой книге Коляды все мифы представлены в виде отдельных сказок птицы Гамаюн. Про птицу Гамаюн я расскажу попозже. И все эти мифы поделены на 12 эпох, каждая из которых связана с определенным знаком зодиака. И поскольку, как я уже говорила, мне довелось изучать довольно глубоко вестийскую астрологию, то, читая наши мифы, я заметила в них астрологический подтекст. Если обратиться к символике, к языку символов. Дело в том, что каждый знак зодиака отражает один из 12 конов, на которых Сварог, наш Творец материальной Вселенной, утвердил мир Яви. И взяв, например, мифы, относящиеся к эпохе знака Весов в книге Коляды, мы найдем в них раскрытие, например, кона знака Весов. Ну, это касается в основном партнерских отношений, отношений между мужчиной и женщиной, как между мужем и женой. Это я для примера говорю. Изучив книгу Коляды, я обратилась к некоторым потом нашим сказкам и пришла к выводу, что сюжеты некоторых сказок вытекают как раз-таки из нашей мифологии. И не только. Скрытый смысл наших сказок пересекается с ведическими знаниями, которые сохранились и в Индии. И вообще я считаю, что ведическое мировоззрение Древней Индии, Руси и зороастрийского Ирана, Древнего зороастрийского Ирана имеет одну общую основу. Но сегодня я не буду рассказывать об астрологическом подтексте наших мифов, а рассказывать я буду об основных образах, которые встречаются в наших сказках, их значении, если опять-таки переводить их с символического языка. И вначале я хотела бы сказать несколько слов о самом ведическом мировоззрении. И о нем, наверное, сейчас говорится очень много. Я постараюсь не занимать слишком много времени, начиная свой сказ об этом. И вот основным здесь является следующее. Славянский ведизм, вот я позволяю себе именно такой термин, или миропонимание наших пращуров, это не религия, а именно понимание устройства мироздания, его конов и места человека в этом мироздании. И вот как раз из этого глубинного понимания, которая передается нам и через сказки в том числе, вытекает, как человек проявляет себя в этом мире или как он должен проявлять себя согласно родной традиции и культуре. Например, в ведизме очень развит культ почитания рода, рода Всевышнего и своего рода земного, то есть своих предков-пращуров. Ведь все мы являемся частицами своего рода, а наши рода, соответственно, частицами рода человеческого и рода Всевышнего, который является источником всего сущего. Но, в свою очередь, и наши предки-пращуры являются частью нас на генетическом уровне, со всеми их достоинствами и недостатками. Каждый человек несет на себе печать своего рода. Просто одна душа выражает больше достоинств своего рода, а другая берет на себя обязательства по очистке своего рода от прежних ошибок и выбирает более сложные уроки. И в соответствии с этим богиня Макаш со своими дочерьми, долей и недолей, ткет земную судьбу человека. Далее в ведизме рассматриваются силы, действующие во Вселенной. Эти силы не слепы, а разумны. Зачастую они называются богами, так же как просветленные предки, которые достигли в своем развитии миров славе и праве. Силы природы здесь также наделены разумом и обожествляются. Зная, например, имя определенной энергии, с ней можно вступить в разумное взаимодействие. Если говорить в общем, то для наших пращуров не было ничего ни разумного, ни одушевленного в сотворенном мире. И от этого поощрялось бережное отношение к природе и ее дарам. Отсюда и взаимодействие с духами, живущими в реках, в лесу, в поле и так далее, дома. Я думаю, что, наверное, у многих есть в роду те, или были в роду те, кто мог рассказать взаимодействие вот с такими духами, какие-то интересные истории. Есть несколько таких историй и в моем роду. Жаль, что их сохранилось мало. И вот основными богами в славянском ведизме являются солнышко, земля, матушка, макуш, предки и род Всевышний. Наши светлые пращуры имели свое понимание о том, как был сотворен видимый и невидимый миры, свое понимание богов и природы человека, об их взаимодействии. И это было очень образное понимание, которое можно понять только с помощью образного мышления. Потому как оно, то есть мышление образами, универсально и закодировано универсальными символами, архетипами, живущими в нашем подсознании. Все это существует в нашей мифологии, в сказках, в тех, которые дошли до нас в небольшом количестве. Но из этого можно извлечь много информации. И я считаю, что как раз наша мифология могла лечь в основу создания нескольких более поздних религий, правда, уже в переработанном варианте. Тут можно сказать, что все религии светлого направления говорят об одном и том же, используя свои образы, свои притчи, свои сказки, но, в общем-то, смысл там один и тот же. И вот, чтобы сохранить древнюю мудрость и донести ее до потомков, наши пращуры зашифровали ее в виде мифов и сказок. И здесь я хотела бы немножко еще остановиться о роли русских сказок. Наши русские сказки, кроме сказочного сюжета, населены разными сказочными персонажами. Там и птицы, там и звери, там и баба-яга, Иван-царевич, золотая рыбка и загадочная златоперая щука. В общем, их достаточно. Так вот, подходя к объяснению некоторых основных образов наших сказок, я бы хотела сказать одну важную вещь. На мой взгляд, наши сказки закодированы определенными архетипами, которые понятны нашему славянскому сознанию, или, вернее, подсознанию. Дело в том, что многие наши сказки содержат в себе описание духовного пути человеческой души, когда она, набрав уже достаточно земного опыта, начинает слышать зов духа или зов праве, то есть вступает на путь ярга, на свой солнечный путь. Когда вы читаете маленьким детям наши сказки, то эта символическая информация, минуя по большей части сознания, проваливается в подсознание и остается там в виде посеянных зерен, которые будут пребывать в спящем состоянии до определенного момента. А потом они дадут всходы. И это будет выражаться в том, что человек начнет пробуждаться и начнет задавать вопросы, наблюдая окружающий мир. И начнет поиск ответов. И вопросы эти примерно будут такого плана. Зачем мы существуем, а кто я, и в чем мое предназначение, а кто это все создал и так далее. Конечно, хорошо, если вот ребенок растет в традиции под защитой своего рода и знает о своей родной культуре все, начиная с пеленок. А вот если у дерева недруги подрубят корень, что тогда? Как пробудить память потомков? Для этого и создавались наши волшебные сказки, именно для того, чтобы через подсознательную информацию пробуждать сознание и сохранить зов рода у потомков. И вот я, как человек, который пытается понять скрытый смысл, заложенный в наших мифах и сказках, считаю славянскую ведическую культуру одной из самых светлых и мудрых. Это словно основа славянской души, ее скелет. Другое дело, что в силу определенных обстоятельств нам попытались словно мы закрыть память о всем нашем родном и светлом или очень сильно исказить. а дерево с обрубленными корнями начинает болеть. Конечно же, я не говорю сейчас что-то новое и рада тому, что родовая память просыпается сейчас у многих. Но такие мудрые сказки могли создавать только мудрые люди, несущие принципы правя, то есть света. А то, что происходит сейчас или происходило до недавнего времени, я бы назвала временным затмением, временной властью змея над душами людей. Ведь недаром существует такой универсальный образ человека на коне, пронзающего копьем змея. Это и есть символ человека, побеждающего тьму в себе и в окружающем мире. Под тьмой я подразумеваю здесь как и незнание, так и главенство инстинктов над разумной частью человека. А сейчас я бы уже хотела подойти поближе к наиболее известным образам русских народных сказок. И тут я хочу заметить, что сюжеты народных сказок вообще не только русских, повторяются зачастую друг друга, передавая универсальные принципы жизни и учат тому разуму. И вначале рассмотрим образы царя и царицы, деда с бабой. Обычно под этими образами подразумеваются либо про отец и про матерь всего сущего, ну, например, Сварог и Лада, либо первичное сознание, энергия, либо сознание и душа самого человека. Как известно, душа выражает себя в теле через жизненную силу, живу. В общем, царь с царицей, дед с бабой и тому подобные образы обычно это персонификация мужского и женского принципов мироздания на разных уровнях. Например, во вселенском масштабе это наши прародители, самые первые, так и на уровне самого человека, в котором тоже есть и мужское, и женское начало, дух и душа. У царя и царицы или у мужика с бабой обычно есть три сына. Два умных, а третий дурак. Третий сын может быть как Иваном дураком, так и Иваном царевичем. Два старших сына выражают две первых составляющих человека. Это инстинкт или проявление сознания на уровне медного царства. И он же является старшим сыном, потому что инстинкт проявляется у человека, зарождается как бы он первым для того, чтобы сохранить жизнь. Второй брат — это эмоциональная составляющая или проявление сознания на уровне серебряного царства. И вот как раз на этих двух уровнях еще нет осознанного состояния. Оттого первые два брата обычно не только не помогают младшему брату, но зачастую и вредят ему. Иван-дурак — это стадия человеческого сознания, когда ум становится открытым для познания истинной мудрости жизни, ее скрытой составляющей, которая соединяет всех и вся воедино. Иван-дурак — это ум, который, откинув ложные установки, и становится Детем Божьим, то есть услышал зов праве и начал путь познания себя самого, начал задавать себе вопросы и начал поиски ответов на эти вопросы. В общем-то, это как духовное дитя, которое стоит в начале пути. И в конце пути Иван-дурак обычно превращается в Ивана-царевича, то есть в того, кто приобрел царя в голове. Такой ум мыслит уже независимо от окружающих, обладает силой мысли. Это касается, если в сказке описывается путь преображения Ивана-дурака в Ивана-царевича. Если же изначально в сказке речь идет об Иване-царевиче, то тогда это образ человека, в котором уже проснулась осознанность, и к нему попадает перо волшебной птицы жар-птицы. То есть он устанавливает связь со своей божественной огненной частицей, со своим высшим «Я». На мой взгляд, Иван-дурак и Иван-царевич — это персонификация ума человека в разных его стадиях. И это проявление человеческого сознания уже на уровне Золотого Царства, на уровне ума-разума. Обычно рядом с образом Ивана всегда присутствует образ царевны, которую он встречает и которая потом становится его женой. Царевна, на мой взгляд, это персонификация энергии женской, составляющей человека, души, подсознания. Царевну нужно спасать от змеев. Змей Горынычи – это символ земляной, его еще называют хтонический. То есть это те силы, которые материализуют сознание, вовлекая его в круг перевоплощения в мире яви. Помните, как наш русский богатырь должен сразиться со змеем на Калиновом мосту? Калинов мост – это мост через реку Смородину, которая разделяет миры яви и нави. Стало быть, речь идет о скрытой борьбе человека, не о внешней борьбе, а о внутренней борьбе, которая происходит в душе, чтобы освободиться из-под власти змея. И я думаю, что всем нам знакома такая борьба. Число голов змея, конечно, тоже не случайно. Сначала идет сражение с самым слабым трехголовым змеем, победа над которым знаменует собой прохождение четверти духовного пути. Соответственно, победа над более сильным шестиголовым змеем — это прохождение половины пути. Самый сильный — это двенадцатиголовый змей. Его не так-то легко победить, потому как победа над ним знаменует собой полное внутреннее преображение человека и переход его сознания на иной уровень бытия, знаменует собой рождение Бога или Сына Божьего, кому как нравится называть. И по сути в этих сражениях и проходят наши земные жизни. И у каждого из нас эти змеи свои. Свадьба же царевны Ивана означает рождение целостной личности, то есть происходит полное слияние взаимодействия сознания с подсознанием. В индийской традиции это описывается как красивый танец Шивы и Шакти. И если вот еще добавить про образ царевны или королевны, можно также отметить, что иногда под этим образом в наших сказках подразумевается энергия жизни. Или, если индийскую терминологию брать, энергия кундалини. И некоторые наши сказки действительно содержат описание энергосистемы человека, приемы работы с ней. Например, сказка «Заколдованная королевна» или «Семь Симеонов». А далее мы рассмотрим такие сказочные образы, как жар-птица. И у этой птицы есть похожие персонажи. Похожи они по той роли, которую они выполняют в сказках. Их объединяет то, что в начале сказки они обычно что-нибудь портят у царя. Жар-птица клюет яблоки, волшебный конь топчет горох или портит пшеницу, ну и так далее. Когда же главному герою удается их поймать, то с этого момента и начинается его приключение, начинается его духовный путь. И по сути все эти сказочные персонажи словно хотят обратить на себя внимание героя, чтобы он их изловил, когда начинают портить что-то. И даются в руки они не каждому встречному и поперечному, а только ему, обычному Ивану-дураку или Ивану-царевичу. Так же происходит и в нашей с вами обычной жизни. Как говорит русская пословица, «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Мы очень долго занимаемся внешней суетой, не обращая свой взгляд внутрь себя, хоть иногда стараясь не слышать тот голос, который зовет к перемене миропонимания и мировосприятия на более глубокий, более зрелый. Обычно это происходит до тех пор, пока с нами не начинают случаться всякие негоразды, всякие встряски. То ли это проблемы со здоровьем, то ли с личной жизнью, то ли еще с чем-то очень значимым для нас. Значит, пришло время к переменам, к внутренним переменам. Я думаю, что жар-птица может быть персонификацией той огненной частицы Всевышнего, которая является причиной существования каждого из нас. Это частичка сознания. И поймать перо жар-птицы означает вступить в контакт с этой частицей или со своим Высшим Я. Ведь именно с момента добычи пера и начинается беспокойство царя, то есть сознание, которое ни есть, ни пить не может, а только хочет раздобыть жар-птицу целиком, то есть познать Бога в себе или открыть Бога в себе. То, что касается коня, то образ коня, как и в нашей мифологии, так и в наших сказках, является очень интересным. Конь всегда вещий, предчувствующий беду, везущий своего хозяина в правильном направлении, всегда ему преданный, выручающий из беды. Конь — это выразитель солнечной силы в нас, той части нас, которая скрыта от земного сознания, но которая все знает. Именно эта наша часть, когда приходит время, устанавливает связь с нашим сознанием с целью дальнейшего нашего развития. Под развитием я подразумеваю переход сознания на более высокий уровень. Это обретение новых истинных знаний, обретение нового миропонимания, сути вещей и понимание конов, которые управляют этим мирозданием и так далее. Это часть нашего существа, если мы ей доверяемся, этой солнечной силы, и выводит нас на путь праве, то есть на правильный путь. В индийской традиции эта сила называется сатва-гуна или сила просвещения, которая наряду с тамогуной, раджа-гуной воздействует на человеческое сознание. Присутствует в наших сказках и загадочная птица Нагай, которая вьет свое гнездо и выводит птенцов на краю моря, которое находится на дне некой пропасти, куда герои обычно сбрасывают его неразумные братья от зависти, что он стал впереди их. То есть инстинкты и эмоции очень часто побеждают ум, которого они не хотят пускать вперед себя. Я так полагаю, что Нагай — это более позднее имя, а на самом деле речь идет о птице Гамаюн. Гамаюн — птица, посвященная нашему праотцу Дождь Богу. И она передает, сказывает истину через образы, сказки, мифы, легенды. В общем, это слова, исходящие из царства праве, облаченные в сказки. И, конечно, не всегда. Иногда Гамаюн вещает и напрямую, без всяких образов, над которыми еще нужно думать. Так вот, чтобы эта птица помогла герою и вынесла его на свет Божий, сперва он должен защитить ее птенцов от змея. О чем тут идет речь? Море, которое находится на дне пропасти или ямы, это символ нашего подсознания. А птенцы и птицы Гамаюн — это те маленькие зерна истины, искры прави, которые попадают в подсознание человека через те же самые сказки или слова мудрых людей, или в процессе размышления, переосмысления. И вот они должны вырасти, эти самые семена прави. И тогда человек качественно может измениться, конечно, в лучшую сторону. Но на этих птенцов идет охота змей, чтобы съесть их. То есть идет постоянная борьба за душу человека между силами прави и нави. Правь зовет нас вернуться в наш изначальный вечный дом, а нафь — остаться в череде смерти и рождений. И в этой борьбе мы закаляемся и развиваемся. Человек сознательно должен позволить вырасти птенцам Гамаюн. И тогда эта птица вынесет сознание, то есть человека, к свету. Такой, на мой взгляд, скрытый смысл этого сказочного сюжета. Этот сюжет вы можете прочитать, например, в сказке о молодильных яблоках. Еще одна сказочная птица — курочка ряба. Это более поздний образ серой утки. Серая утка связана с козой Седуней. Это один из образов праматери всех темных богов в нашей культуре. Это согласно нашей мифологии. Вообще сказка про курочку рябу — это одна из удивительных русских сказок, потому как она имеет очень интересный символический смысл и передает один из этапов процесса творения, на мой взгляд, так как понимали его наши древние пращуры. А сейчас перейдем к следующим сказочным персонажам. И хотелось бы обратить внимание на образ, конечно же, серого волка, на которого пересаживается герой в своих поисках жар-птицы после того, как сам волк умышленно для этого съедает, в кавычках, съедает коня героя. Эта мистерия означает переход сознания человека от внимания внешнего к внутреннему созерцанию. Волк считается тотемом бога Велеса. Оттого Велес в виде серого волка, словно внутренний проводник героя, проводит его тайными скрытыми путями целью которой является добыча внутренних сокровищ. Внутренние сокровища – это жар, птица, волшебный конь и Елена Прекрасна. То есть в итоге герой приобретает, если смотреть по порядку в сказке, связь с силой жизни или с кундалини, то есть это Елена Прекрасная. Вначале мы помним по сказке, вначале он приобретает Елену Прекрасную. Благодаря взаимосвязи с ней он приобретает внутреннюю солнечную силу волшебного коня, а затем уже познает ту искру Бога в себе, которая является основой существования любого сознания, то есть приобретает жар-птицу. Значение образа медведя также связано с Велесом. Медведь как символ русского человека, русской души. Именно в медведя превращается Велес в одном из наших мифов, когда спорит с творцом Сварогом. Медведь появляется в сказке про падчерицу, играет с ней в прятки. Медведь при этом сотрудничает с мышью, которая в зависимости от того, покормила ее девушка или нет, помогает ей переиграть медведя. Мышь — это символ души пращура, того пращура, судя по сказке Репка, например, который идет седьмым от какого-либо потомка в роду, если считать самого потомка первым коленом. И тут показана в этой сказке связь медведя с мышью, потому как Велес является покровителем и смотрителем не только душ человеческих, но и родов, которые эти души составляют. Издревле знали, что мышь снится к беременности. То есть в нашем подсознании, закодированном архетипами, душа предка, идущего на перевоплощение через нас, представлена в образе мышки. И вот недавно, кстати, я узнала, что Млечный Путь, по которому, по нашим древним поверьям, душа отправляется к своим пращурам после смерти физического тела, называется «мышиной тропой» у восточных славян. И вот еще один такой загадочный, не совсем понятный образ русских сказок, как Баба-Яга и ее служители гуси-лебеди. О Бабе-Яге говорилось очень много, но опираясь опять-таки на нашу мифологию, Баба-Яга является женой Велеса. Но у Велеса есть еще одна жена, имя которой Сида, то есть мудрость, мудрая. Одна и другая являются разными ипостасями одной и той же силы или качества, качества мудрости, которую приобретает человеческая душа Велес в процессе бытия, в процессе жизни. И вот вначале Велес живет с Бабой-Ягой, то есть приобретает мудрость чисто земную или навную мудрость. Это мудрость, но не высшая, иногда эгоистичная. Но без познания мудрости Бабы-Яги ты не найдешь высшую мудрость Сиду, которая уже является мудростью мироправия. Сама Сида в одном из мифов, обращаясь к Бабе-Яге, говорит ей, что «ты — это я, только в царстве Нави». Это, знаете, как есть выражение. Есть правда, есть истина. Правда у каждого своя, истина одна. И вот к этой истине мы приходим в процессе добывания и осознания правды. Таким образом, Баба-Яга — это мудрость житейская, не всегда соответствующая конам праве. Именно такая мудрость заставляет души перевоплощаться, чтобы познать истину, основываясь на правде. Перевоплощающиеся души — это и есть те самые гуси-лебеди, слуги Бабы-Яги. Гуси — это мужские воплощения, лебеди — женские. Когда они уносят на своих крыльях маленького мальчика к Бабе-Яге, это означает, что сознание, частица Всевышнего — в образе этого мальчика, пошла на воплощение в мир Яви, попадая в навный круг перевоплощений, то есть в царство Бабы-Яги. И она же может подсказать герою, куда ему двигаться дальше, потому как является необходимой стадией, которую нужно познать и пройти. Подобно тому, как Велес, изначально живший с Бабой-Ягой, затем встречает Сиду, то есть, пройдя много уроков в мире Яви, познав мудрость Нави, наконец-то приобретает истинную мудрость, избавляется от иллюзий и начинает видеть мир такой, как он есть на самом деле. Вообще, я считаю, что мифы про Велеса нужно изучать очень внимательно, поскольку в них можно найти очень много информации о том, кто такой человек, какой путь ему уготован и почему именно так. Естественно, если переводить с языка символов и образов. Следующий сказочный образ, который я бы хотела рассмотреть, это Кощей Бессмертный. Кощей — хранитель праха, связанный со смертью. Именно смерть Марена является выразителем его самого, его силы. В одном из мифов наш праотец, Дашт Бог, разбивает яйцо, чтобы убить самого Кощея. Но перед этим Кощей говорит Дашт Богу, что он, как семя, заложен в каждом новом зарождающемся мире. Сама Матушка Земля именуется матерью Кощея, Ма-Кош. Так в чем же тут смысл? Кощей — это то зерно разрушения, которое заложено в материю изначально. Материя разрушается и воспроизводится. Что-то старое умирает, что-то новое рождается. Там, где есть материя, есть и Кощей. Во вновь рожденной материи Кощей словно маленькое семя, которое растет вместе с ростом и развитием материальной формы. Потому как все, что рождается в мире яви, потом разрушается. Таким образом выражается процесс творения в мирах материальных. Как говорят, ничто не вечно под луной. И в конце я бы хотела сказать еще несколько слов о таком сказочном образе, как рыба. Это и золотая рыбка, и златоперая щука. Возможно, в каких-то сказках встречаются еще какие-то подобные персонажи. Согласно нашей мифологии, именно через нее можно подбираться к нашим сказкам, рыба является одним из образов, которые принимает сам род батюшка. Стало быть, когда герою удается поймать чудо-рыбу, да еще и разговаривать с ней, то это означает, что сама душа рода этого героя, его род, вступает с ним в контакт, выходит на связь, чтобы помочь ему чем-то, научить в том числе. В общем, сила рода, сила светлых предков приходит герою на помощь, как манна небесная. Оттого начинают исполняться все желания Ивана Дурака, Емели и так далее. Сила рода — это тот потенциал, та энергия, которую накопил ваш род, ваши пращуры за многие поколения. Чем светлее этот потенциал, тем больше сила рода, тем более существенную помощь могут получить потомки этого рода, пребывающие в мире яви. И когда они получают эту силу, здесь проигрываются несколько вариантов. Одни потомки, получив огромное богатство в виде большой силы рода, просто растрачивают, разменивают его в погоне за своими эгоистическими желаниями. Какие-то потомки приумножают светлый потенциал рода. Но есть и такие случаи, что потомок, воплотившийся в роду с большим негативным кармическим потенциалом, вынужден отмаливать всей своей жизнью грехи пращуров и при этом еще остаться нормальным человеком и стараться не только очистить родовое поле, но еще наработать хоть какой-то светлый потенциал. Естественно, за эту работу, я думаю, берутся только зрелые, закаленные, сознательные души. Таков мой достаточно небольшой обзор некоторых самых узнаваемых образов русских народных сказок. И наша мифология, кстати, не только помогает открыть некоторые из них, но содержит в себе еще много интересных и полезных знаний. Например, в нашей мифологии есть, если вдумываться, есть описание, какие отношения могут быть в паре между мужчиной и женщиной, по какому сценарию могут строиться. Ну, это уже совсем иная тема для разговоров. Благодарю за внимание. Отлично. Ну что, рассказ состоялся. Предлагаю перейти ко второй части нашего эфира. Во второй части нашего эфира мы будем общаться с нашими радиослушателями, зрителями. Будем зачитывать их сообщения из чата Народного славянского радио. У нас уже готовы вопросы, у нас уже есть реплики и комментарии. Они поступают на сайте slavradio.org, в чате «Беседка» и в чате YouTube-канала. Напомню адрес youtube.com/slavradio. Небольшая отбивочка перед второй частью программы и переходим к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня по одному из современных календарей 14 апреля 2020 года, вторник. Тема программы – сакральные значения образов в русских народных сказках. В виртуальной студии находится Анна Жицкая и Ольга Яре. Мы продолжаем общаться в формате диалога с нашими слушателями и зрителями. Итак, у нас есть первая реплика, реплика в эфир. Дед Шептун, огромный тебе привет. Религий светлого направления не существует. Это эгрегоры. В самом начале программы ты рассказывала про религии. Прокомментируешь? Угу. Я поняла. Я хочу с самого начала сказать, что я высказываю свою точку зрения. Я думаю, что есть религии светлого направления. Естественно, каждая религия, она образует какой-то эгрегор. Это понятно энергетически. Ну, есть светлого направления, которые направлены к высшим силам, к изменению человека качественного, самого себя. Ну, а есть поклонение сатане и тому подобное. Это моя точка зрения. Хорошо, благодарю тебя. Двигаемся дальше? Да. Сергей, что подразумевается под высшим «я»? Это Бог? Знаете, здесь мне хочется, наверное, упомянуть про то, как родился наш бог Велес, который является как бы соборной душой человечества. И вот в мифе о рождении Велеса говорится, что маленькая искорка упала в материю, и вот матушка-земля, корова Зимун, 300 дней пела колыбельные песни, а потом развернула, и там оказался маленький мальчик, ну, дитя. И вот я считаю, что наше Высшее Я — это и есть вот эта искра Всевышнего, которая спустилась в материю и проходит свой путь развития. Это мое понимание. Благодарю тебя. Двигаемся дальше. Привет нам из Болгарии. Анатолий Костов. Я Анатолий Костов из Болгарии. Мне почти 30 лет. Когда я был маленьким, мне читали сказку «Гуси-лебеди». Какая там символика? Ну, ты затрагивал немножко эту сказку, но, может быть, немножечко расширить? Это здесь нужно очень долго рассказывать. Я не знаю, можно ли говорить здесь о моем канале? Можно, нужно, да? Нужно. Ну, да. Так вот, на моем канале, который называется «Птица Радуница», там есть отдельное видео, посвященное расшифровке этой сказки. Кому интересно, пожалуйста, можете заходить и слушать, потому что здесь в формате эфира это слишком долго рассказывать. Ну, вообще, сказка очень распространенная, она не только в Болгарии, мы тоже нам ее читали, и там много переживаний и много интересных таких моментов, захватывающих, да, когда... Да. Я брала варианты именно из книги Афанасьева, потому что, ну, может быть, какие-то варианты там отличаются чем-то. Я вот конкретно по Афанасьеву проходилась. Угу. Понятно. Благодарю тебя. Сергей Дуденков. Для чего Иван Царевичу пол царства? Вы знаете, я еще не задумывалась над этим вопросом. Не могу ответить. Ну, берем на заметку, да? Да, да. Будем выяснять. Спасибо за вопрос, да. Отлично. Виктор Яковлев. Как победить змея Горыныча? Ой, вы знаете, змея Горыныча — это надо побеждать и не одну жизнь, потому что, в общем, опять же, тут надо обращаться к объяснять миропонимание, ведическое мировоззрение. Сознание материализуется, а потом оно возвращается снова к своему источнику. Понимаете, вот это вот силы, которые материализуют сознание, это и есть змеи. И это происходит постепенно в процессе размышления, переосмысления. Задавать себе вопросы нужно, почему так, а почему это, какие коны действительно управляют нашим мирозданием. И понимаете, ищущий, он всегда найдет ответы. И вот так постепенно происходит разматериализация нашего сознания. Я считаю, что таким только путем, и это происходит у всех с разной скоростью, у кого-то медленно, у кого-то быстро. Существуют, опять же, вот если брать йогические всякие практики, они вот как раз направлены на то, чтобы развитие ускорить, чтобы оно шло неестественно, а чтобы оно ускоренными темпами шло. Вот таким вот образом, если в общем говорить. Понятно. Благодарю тебя за ответ. Подскажи, пожалуйста, а что ты можешь сказать относительно такого понятия в русских сказках, как «за 39 земель в 39-м царстве», в 30-м государстве? Я опять-таки высказываю свою точку зрения на это. Вопрос действительно интересный. Существует несколько версий объяснений, что это значит «за 39-м царством в 30-м государством». И я, конечно, тоже провела небольшое исследование на эту тему, о котором сейчас немножко расскажу. Для исследования и сравнения я взяла несколько мифов, опять же, вот из книги Калиды. Первый миф описывает битву Кришиня с Кощеем, а второй миф — это один из моих любимых сказов, сказ о Волхе и Леле. В первом мифе рассказывается о том, что у бога солнца Сурьи есть золотые быки, которые и тянут его колесницу по небу. И тогда наступает день. А при наступлении ночи, которая затем длится полгода, ну мы же помним, что изначально родина наших пращуров находилась на крайнем севере. Так вот, при наступлении ночи Сурья отпускает своих быков таким же быкам в стадо. И это стадо числом 1000 без одного, то есть самих быков 999. Иными словами, 3-9. А что касается второго мифа про Волха и Лелю, если вы его прочитаете, то поймете, что именно этот миф стал основой для сказки про Финиста Ясно-Сокола. Вот в сборнике Афанасьева он, конечно, переработанный немножко там не хватает чего-то, но тем не менее, эта сказка основана на этом именно мифе. Сокол — это зооморфный образ бога Волха, огненного змея. И в этой сказке Настенька, в сказке про Финиста Ясно-Сокола, я имею в виду, Настенька отправляется на поиски своего Финиста за 39-е царство в 30-е государство, чтобы спасти его. В нашем же мифе Леля, дочь Сварога, тоже отправляется на поиски своего любимого Волха. И именно из мифа вот этого мы узнаем, где она его находит. А находит она его в темном царстве, женатом на змее и, говоря образно, заключенным в золотую клетку. То есть 30-е царство, на мой взгляд, это не какое-то место в нашем явном мире, а это царство Нави, находящееся за рекой Смородиной. В принципе, там так и говорится в этом мифе, что она шла за реку Смородину. А река Смородина разделяет Явь и Навь. И речь в сказке, да и в самом мифе, идет о том, как любовь женщины может спасти душу любимого мужчины, вытащить его из навного, спящего, неосознанного состояния, вернуть на путь праве. Почему быков бога Сурьи было 1000 без единого? Бык — это символ мира материи, мира яви. В общем-то, бык, корова — это символ вообще материи самой. Да и быки эти были золотые. А золото, согласно нашей, опять же, мифологии, символически связано опять-таки с миром яви, с материальным миром. 39-е царство, число 999, то есть 1000 без единого, это царство материи, мир явный. А вот 30-е царство, символически представленное числом 1000, это уже переход в мир Нави, в астральный мир. Такие выводы делаются вот как раз на основе сравнения мифа изначального про Волха и Лелю и сказки про Финиста Ясно-Сокола. Некоторые наши волшебные сказки можно понять действительно, в первую очередь через изучение наших мифов. Благодарю тебя. А вот скажи, пожалуйста, вот у нас есть такой интересный вопрос от Тора. Самому можно ли составлять сказки с использованием сакральных образов? Попробуйте. Я тоже когда-то писала сказки, вы знаете. Даже в одной книжке печаталась. Так что попробуйте. Ну, детки читают, нравится им? Я даже не знаю, это было давно, и издали эту книгу, я не знаю, кто ее читает, честно говоря. Понятно. Значит, отвечаем на вопрос, можно, пробуем. Пробуйте, если у вас есть такое желание, возможно, это голос вашего рода вас говорит. Отлично. Реплика есть. Олег Федотов. Как же долго скрывали от нас за правилы библейские культа историю русского народа, настоящую. У них молились, крестились, смирились, а в наших сказках всегда добро побеждает зло. А всегда ли? Есть ли сказки, в которых не побеждает? Не знаю, я не встречала еще, вы знаете, таких сказок. Это правильно, это так и должно быть. Так и должно быть. Да. Быть посему. Дальше, реплика. Александр. На мой взгляд, вами образы прочитаны верно. Они и правда отражают путь духовного развития именно разумного человека. Да и ощущение прикосновения к славянскому знанию есть. Благодарю. Я благодарю взаимно. Здорово. Ну, с учетом ограниченности еще и времени, нужно было сконцентрировать весь материал, да, который... Хотелось вот просто да. Вначале выдать, да, вот сделаем такую ремарку, пояснение, потому что действительно расшифровки, они очень глубинны, они требуют много и времени, и проработок. А Светлана Голубь. Можно ли считать колобок в сказке уровнем сознания человека? Движение колобка – это изменение уровня сознания человека во времени. Спасибо. Всем здравия. Да, благодарю тоже за вопрос. Ну, тут я как раз и хотела сказать, что сказки, конечно, они многоуровневые, и можно прочитывать с разных уровней. Я считаю, что да, действительно, такое возможно. Конечно. Можно найти еще какой-то смысл, ну и этот в том числе, да, движение сознания. Только там надо правильно, конечно, вот этих самых зверушек расшифровывать. То есть заяц — это, допустим, качество трусости, может быть, да, символически. Лиса — качество хитрости, волк — агрессии, ну и так далее. Ну, я трактатов так, наверное, версии 3-4 уже точно слышала про колобка, там не все так просто. Да, конечно, не все так просто. Это еще и размышлять. И вы знаете, что я заметила, что чем меньше наша сказка, тем она больше содержит в себе вот этой информации, которую можно рыть и рыть там. Глубины, в общем-то. Понятно. Медоед Барсук. Здравия тебе, медоед. Знаю про сказки с возрастом 16+. Мягко говоря, не совсем приличные. Это вброс или есть такие? И для чего они? Не могу точно ответить на этот вопрос. Я их не читала. Если бы я была с ними знакома, я, возможно, вам что-то конкретное бы сказала. Я пока не сталкивалась с такими сказками. Понятно. Нужно просто более точно, более детально задавать вопрос. Хорошо. Есть такой у меня вопрос. Ты упомянула о книге Калиды. Во-первых, что является источником, откуда была составлена эта книга Калиды, и автора. Назови, пожалуйста, ну, чуть-чуть поподробнее, да. Что это за книга? Да, книга Калиды, автор ее является Александр Асов. И если уж подробно, я вот прямо зачитаю источник составления этой книги. Книга является собой свод древнейших славянских преданий о сотворении мира, о богах и героях белогорской и берендеевской священной традиции. Тексты собраны по славянским устным преданиям, народным книгам. Многие тексты общие для большинства великих ведических языческих цивилизаций древности и современного мира. Вот такое пояснение дается к самой книге. Насколько я вообще-то слышала то, что говорил сам Асов, то они взяли, большинство этих текстов они взяли у поморских болгар, где-то у них там оно хранилось с древности, и вот, видимо, пришло время выйти им на свет Божий, и потом уже по вот этим текстам они, составлялась книга Коляды, он сам переводил эти тексты вот таким образом. Хорошо. Благодарю. Анна, подскажи еще, пожалуйста, вот твое ощущение, спустя вот длительного, продолжительного времени изучения, многомерность сказок, многоуровневость, уровневые вот эти прослойки, да, понимания этих сказок, мы их, вот эту глубину раскапываем, изучаем, да, в эту глубину погружаемся. А вот именно многомерность, есть такое понятие? Ну да, конечно, есть, но под многомерностью, я так понимаю, это, знаете, как притча, когда один человек услышал, он свое поймет, другой другое поймет, в зависимости от того, на каком уровне находится сознание самого человека. Кто-то возьмет бытовую часть, кто-то возьмет там направление, что-то о духовности там услышит, кто-то еще что-то возьмет. Я думаю, что наши сказки именно такие. Вот я же тоже упоминала, что когда я читала нашу мифологию, то там не только какой-то бытовой уровень или рассказано о рождении богов, но там еще и астрологический срез, и там еще пояснения каким-то конам мироздания, там раскрываются прямо эти коны. Причем не говорится напрямую, что вы должны поступать так или так, а там это все описано в виде каких-то жизненных историй, и чтобы человек именно понял, что так вот правильно, так по праве поступать, а вот это вот кривда управляет человеком. Я думаю, что вот именно в этом выражается многоуровневость наших сказок, наших мифов. Каждый берет из этого что-то свое, и когда через время снова читаешь какую-то сказку или миф, то ты раскрываешь для себя еще какой-то уровень чего-то, чего ты когда-то еще не дорос, может быть, когда-то до этого, а теперь дорос. Мировоззрение расширяется, да? То есть, естественно, мерность понимания. Да. Конечно, они многоуровневые, да. Благодарю тебя. Двигаемся дальше. Тор. Какой сакральный образ побеждает гордыню? Вот такой интересный вопрос. Я, наверное, тоже над этим подумаю. Спасибо, благодарю за вопрос. Я еще не встречала такое. Может быть, просто не заметила, прошла мимо. Но посмотрю, подумаю. Вот именно из сказок, да? Да, вот мне тоже пытаюсь быстро как-то сообразить, пока не нахожу. Есть гордость, да, женская гордость, вот она проявлена и в картинах, и в таких вот интересных образах, но вот именно гордыня, да, это нужно искать в каких-то негативных, наверное, раскрытиях, да? Да, я тоже считаю, что есть разница между гордостью и гордыней, есть большая разница, поэтому тут имеется в виду, видимо, гордыня, да? Надо подумать. Хорошо, поблагодарим Тора за новую идею. Да, за идею. Григорий Врачев. Анна, здравия. Что ты думаешь об образе Георгия Победоносца из храма в Старой Ладоге, где Георгий не копьем пронзает змея, а стязал его веревкой и передал девушке? Видела такой образ? Ну, это тоже надо поразмышлять. Нет, я первый раз такое слышу. Я везде, вот где видела на иконах, везде именно копьем. Ну, то есть происходит убийство этого змея. А так, чтобы веревкой передавать девушке, это тоже надо подумать. Первый раз слышу. Спасибо за вопрос. Хорошо. Хотела бы перейти к завершению, и у меня есть такой хороший привет. Здравия всем! Реплика в эфир. Анна, поздравляю с дебютом в эфире радио. Умница! Так держать! огромный тебе привет от Владимира. Анна, я тоже хочу тебя поздравить с твоим дебютом. Да, действительно, непросто. Я думаю, что все наши слушатели тоже волнуются, переживают вместе с тобой, потому что темы-то непростые, да, и каждому сегодня удалось немножечко, чуточку задуматься и о сказках, и вспомнить, что это направление существует, обратить туда свой взор, вспомнить о глубине тех знаний, которые, ну, действительно стоит изучать, я так думаю, да? Да, хотелось бы обратить внимание большему числу людей на нашу культуру, на наши сказки, которые действительно имеют глубину, древность, именно знания. Конечно, эти знания еще надо понять, это понятно, потому что если так вот неподготовленно прочитать, то в некоторых сказках вообще написано нелогичные события, скажем мягко так. Ну, если задуматься, то там можно найти очень много мудрости от наших предков-пращуров. Когда я начинала свой проект, я как раз преследовала цель тому, что, возможно, кто-то обратит внимание на наши сказки и взглянет на них по-новому. Я надеюсь, что потихоньку так и будет. Не только через меня, но и через других людей. Благодарю тебя за такую интересную тему. Эфир действительно получился хорошим. Я благодарю Народное славянское радио за возможность высказать свою точку зрения, донести до людей. Я надеюсь, что частичка моих знаний была полезна. Большое вам спасибо. Благодарю, Анна, за то, что была у нас сегодня в эфире, за то, что вы, друзья, поддержали радио своими репликами, вопросами, конечно же, комментариями, за то, что так красиво и по теме общались в чате. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 14 апреля 2020 года, вторник. Эфир программы записывали на темы «Сакральные знания образов в русских народных сказках». В виртуальной студии находились Анна Жицкая и Ольга Ярая. До новых встреч, друзья! Приходите на следующие программы. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.